Ведь знаете, что я здесь делаю? Стив, я сказал тебе, я пришел... Ах, да, Берти пришел, чтобы забрать книжку, дорогой, но... И тут ее холодный зловещий взгляд остановился на мне. Боюсь, что я не смогу отдать ее прямо сейчас. Я еще сама не закончила читать ее. Между прочим, продолжила она, все еще гипнотизируя меня неотразимым взглядом, Берти говорит, что он с удовольствием поможет нам с планом относительно того молочника. Правда, старик? С надеждой спросил Стинкер. Конечно, поможет. Он только что говорил, с каким удовольствием он все бы устроил. Ты не возражаешь, если я тебе заеду по носу? Конечно, он не возражает. Видишь ли, мы должны пролить кровь. Кровь — это существенно. «Конечно, конечно, конечно!» — зачастила Стиффи. Она вела себя крайне нетерпеливо. Она, казалось, спешила положить конец этой сцене. Он вполне понимает это. «А когда бы ты хотел это сделать, Берти?» «Он собирается сделать это сегодня вечером. Нет смысла откладывать. Жди на улице в полночь, дорогой. К тому времени все улягутся спать. Ведь полночь нам подойдет, Берти, не так ли?» «Вот видишь, Берти говорит, что вполне. Итак, решено». А сейчас тебе действительно лучше уйти, дорогой. Если кто-нибудь войдет и застанет тебя здесь, он сочтет это очень странным. Спокойной ночи, дорогой. Спокойной ночи, дорогая. Спокойной ночи, дорогой. Спокойной ночи, дорогая. Они вышли на балкон. Это противное проявление нежности звучало все тише, угасая. Я повернулся к Дживзу. Мое лицо было строгим и холодным. Тьфу! Дживз! Сэр! Я сказал тьфу! Я человек широких взглядов, но это меня шокирует до глубины души. Мне показалось отвратительным не столько поведение Стиффи, она, в конце концов, женщина. А женщины, известно, не понимают разницы между плохим и хорошим. Но этот Гарольд Пинкер, служитель святых заветов, просто пугает меня. Он знает, что она заполучила ту книжку. Он знает, что она задерживает меня этой книгой. Но настаивает ли он, чтобы она вернула ее? Нет. Он прибегает к нечестной игре с явным энтузиазмом. Хорошенькая перспектива для паствы в Тотли. Идти по прямой и узкой дорожке во главе с таким пастырем, как он. Достойный пример он подает детям из приходской школы, о которой так печется. Всего несколько лет, которые они проведут с Гарольдом Пинкером, усваивая его необычные взгляды на мораль и этику, и гарантировано, что каждый ребенок получит длительный срок заключения в Уормвуд Скрабс за шантаж. Я сделал паузу, очень расстроенный и немного задыхаясь. «Я думаю, вы несправедливы к этому джентльмену, сэр». «А? Уверен, что у него создалось впечатление, что ваше молчаливое согласие с этим планом обязано полностью великодушию вашего сердца и желанию помочь старому другу». «Ты думаешь, она не сказала ему про записную книжку?» «Убежден в этом, сэр. Я мог заключить это из поведения леди. Я не заметил ничего необычного в ее поведении. Когда вы хотели упомянуть о записной книжке, поведение леди выдало ее крайнее замешательство. Она боялась, как бы мистер Пинкер не начал выяснять все это дело и, узнав факты, не заставил бы немедленно возвратить ее законному владельцу. Святые небеса! Дживс, кажется, ты прав. Я прокрутил в мыслях недавнюю сцену, да». Он был совершенно прав. И хотя Стиффи одна из тех девиц, которые в равных количествах обладают наглостью армейских мужей и холодным безразличием рыбы на куске льда, она, несомненно, встревожилась, когда я попытался объяснить Стинкеру причину моего присутствия в ее спальне. Я вспомнил, как суетливо она торопилась выставить его, словно маленький вышибала в кабаке, выгоняющий здоровенного посетителя. «Ей-богу, Джив!» — сказал я под впечатлением этого. Со стороны балкона послышался приглушенный грохот. Несколько минут спустя вернулась Стиффи. «Гарольд свалился с лестницы», — объяснила она, беспечно засмеявшись. «Ну, Берти, план тебе ясен? Сегодня ночью». Я вынул папиросу и закурил. «Подожди», — сказал я. «Не так быстро. Минуточку, малышка Стиффи». Намек на полную власть, прозвучавший в моем тоне, казалось, ошеломил ее. Она дважды моргнула и вопросительно уставилась на меня, пока я беззаботно выпускал кольца дыма сквозь ноздри. «Минуточку», — повторил я. В рассказе о моих прежних приключениях с Августом Финкнотлем в Бринкли-Корт, с которыми вы, может быть, знакомы, а может и нет, я обычно упоминаю, что однажды читал исторический роман о Баке или Бью, короче, каком-то малом, который, когда ему было необходимо поставить человека на место, имел привычку смеяться, лениво опустив веки и смахивая пылинки с безупречного брабанского кружева на манжетах. Как уже сообщал, я добивался отличных результатов, беря пример с этого типа. Так я поступил и теперь. «Стиффи», — сказал я, лениво смеясь, опустив веки и смахивая сигаретный пепел с моей безупречной манжеты. «Стиффи, извини, что я беспокою тебя, но придется вернуть столь нечестно присвоенную книжку». Взгляд ее стал еще более пытливым. Я видел, что мое поведение ставит ее в тупик. Она предполагала, что Бертрам у нее под каблуком, а он полон боевого духа и ведет себя так независимо, словно двухлетний малыш, огорашивающий внезапно своими вопросами и безапелляционными требованиями. «Что ты имеешь в виду?» Я засмеялся. «Я думаю, тебе ясно, что я могу иметь в виду. Мне нужна записная книжка Гассии, немедленно, без всякой болтовни». Она сжала губы. «Ты получишь ее завтра, если Гарольд вернется с хорошей вестью». «Нет, я получу ее сейчас же». «Ха! Как бы не так! Ха! Как бы не так! Это относится к тебе, малышка Стиффи», — ответил я со спокойным достоинством. «Я повторяю, я получу ее сейчас. В противном случае я пойду к старине Стинкеру и расскажу ему все. Все о чем? Обо всем». Сейчас у него создалось впечатление, что мое молчаливое согласие с твоим планом полностью обязано великодушию моего сердца и желанию помочь старому другу. Ты не рассказала ему о записной книжке, я убежден в этом. Я понял это из твоего поведения. Когда я хотел упомянуть о книге, ты смутилась, испугалась, как бы Стинкер не стал расспрашивать, а узнав факты, не заставил бы тебя возвратить ее законному владельцу. Ее глаза сверкали. Я видел, что Дживс был прав. «Ты говоришь абсолютную чепуху», — сказала она с дрожью в голосе. «Ладно, я пошел искать Стинкера». Я повернулся на каблуках, и, как и ожидал, она остановила меня умоляющим воплем. «Нет, Берти, не делай этого! Ты не должен этого делать!» Я повернулся. «Итак, ты согласна с этим? Стинкер ничего не знает о твоем...» Тут выразительная фраза, которую употребила тетя Далия в разговоре с сэром Ваткином Бассеттом, пришла мне на ум. «О твоем тайном надувательстве». «Не понимаю, почему ты называешь это тайным надувательством?» «Я называю это тайным надувательством, потому что считаю это ничем иным, как тайным надувательством.